По случаю 64-летия со дня победы корейского народа в Великой Отечественной освободительной войне, Общество тайландско-корейской дружбы опубликовало заявление. В заявлении отмечается: великий вождь президент Ким Ир Сен, непобедимый стальной полководец, выдающийся военный стратег, который вел к победе Отечественную освободительную войну. Корея является страной единодушия и сплоченности, где под знаменем идей Чучи, созданных великим вождем Ким Ир Сеном, весь народ крепко сплотился вокруг руководителя. Она сливет достойной ядерной державой, обладающей не только ядерным оружием, но и межконтинентальной баллистической ракетой.